Вставляя ключ в замочную скважину, я уже был другим человеком, подобранным, словно сжалась внутри какая-то пружина, готовым нарочито бодро выскочить на ринг, приветственно поднять над головой руки в пухлых перчатках и одарить болельщиков уверенной улыбкой будущего победителя. Знали бы они, как на самом деле трепещет в эти секунды душа боксеров. В университете я боксировал всего лишь год, но забыть этот мандраж, маскируемый фальшивой бравадой, не смогу, наверное, до конца своих дней. Ночные страсти моих домашних, вызванные таинственным телефонным звонком, да и отложенное объяснение с женой насчет моего очень уж позднего возвращения домой накануне, не сулили мне спокойного вечера. Скандалить же сегодня не хотелось, как никогда. Марьяна, трогательная в своей нежной беззащитности, с повлажневшими глазами, которые смотрели на меня в миг прощания с такой печальной надеждой, все еще была осязаема рядом, хотя я и уверял себя, что уже подлез под канаты и принял бойцовскую стойку. Поэтому, услышав донесшийся из гостиной веселый возглас Нины, «А вот и сам хозяин пожаловал», я от неожиданности опешил. Но уже в следующую секунду сообразил, у нас гости. И непривычные, не ее двоюродная сестра Катерина, не соседка по лестничной площадке, при которых жена немало не деликатничала в выборе эпитетов для моей характеристики. Сейчас у нас в гостиной находится некто, для кого специально разыгрывается давно разученная домашняя пьеска под названием «Благополучная семья». Способность моей супруги мгновенно переключать тональность голоса в зависимости от того, с кем она говорит, по телефону ли, при встречах со знакомыми на улице или, скажем, с потеснившим ее в трамвае пассажиром, меня поражала только в первые годы нашей совместной жизни. Сейчас я понимаю, что этот ее симфонизм — не двуличие, не перманентное притворство, а сама сущность человека, который мгновенно и точно определяет для себя житейскую ценность всего окружающего. Не столь важно, соответствуют ли люди на самом деле ее раз и навсегда утвердившемуся прейскуранту. Их истинная значимость для Нины не имеет никакого веса. И приди к нам, к примеру, гениальный, но непризнанный художник или живущий на пенсию мудрейший философ, они были бы выброшены за дверь одной лишь интонацией, в которой металла хватило бы на дюжину полководцев. Но сколько переливчатой женской певучести слышится в нем, когда она говорит с теми, кто ей действительно нужен, пусть даже и по мелочам, но нужен, нужен. «Кто же это у нас сегодня?» «Мой руки и за стол?» Шутливая строгость Нины была прямо-таки обворожительна. «Ждать тебя мы, извини, не стали, побоялись с голоду умереть. В темпе. Значит, выживете», — подхватил я, направляясь в ванную и на ходу заглядывая в комнату, где сверкал хрусталем и разноцветными бутылками стол, накрытый белоснежной скатертью. «Ах, вот он, кто наш дражайший гость!» По блестящей загорелой лысине и мощной шее цвета мореного дуба, исчерченной ромбиками морщин, я со спины узнал нашего соседа по дачному участку, отставного полковника внутренних войск Николая Петровича. Фамилию его я не знал, да и зачем было знать, если за 4 года фазендного соседства я перекинулся с ним от силы десятком незначащих фраз. «Жена — другое дело». Для нее он кладезь не только огородных, но и житейских премудростей. Но если судить по тем банальностям, которые она цитирует мне в пику, по-моему, этот 50-летний вдовец просто заурядный пошляк. «А мы без вас, Феликс Михайлович, уже того. Причастились слегка, но только единожды, помахонькой». Бывший конвойный начальник, широко улыбаясь, покивал мне и протянул руку к початой бутылке «Самарской». «Я вот говорю Нине Сергеевне», — он ловко наполнил рюмки, сначала себе, затем моей жене и потом уже мне, «что под такой закусон не захмелеешь, сколько ни прими». А она, понимаешь, боится на трезвую голову, говорит, надо такие проблемы решать. Нет, мозги надо сначала 40-градусной чуть почистить, тогда и шестеренки работают быстрее. Но в меру, понятно, все хорошо, только в меру. Я сел на диван рядом с дочерью и оглядел стол. Нина постаралась. Шампиньоны, селедочка под луком, мой любимый салат «София». Три сорта копченостей и еще паштет какой-то. Букет Молдавии, греческий коньяк, паршивый, конечно, и не коньяк, а все же. Вчера за завтраком каша овсяная, колбаса вареная и дешевый, ничем не пахнущий чай. Жена исходила сарказмом, проклиная наше безденежье, и, разумеется, меня, безинициативного рохлю, бездельника, которого время выдавило из себя как дерьмо. Сколько же она потратила сегодня в честь этого поддержанного вохровца? Откуда деньги? Выгорело дельце у Светланы? Рановато, всего 3 дня прошло, как падчерица вернулась из челночного вояжа в Турцию. А, впрочем, не один ли мне черт? За успех нашего общего дела почти торжественно провозгласил Николай Петрович и почему-то со значением взглянул на меня. Выпили, закусили. Что за дело такое, что и для меня общее, — подумал я, приглядываясь к Светлане, запудренной как мим и все же не сумевшей спрятать синеву под глазами. Чутье подсказывало мне, что какая-то беда у нее случилась, и не шуточная. Ее и без того тонкие губы казались сейчас красными ниточками, приклеенными между щек. Она совсем не была похожа на свою крепенькую скуластую мать, которую ничуть не портила, а как раз красила эдакая интригующая азиатчинка. Лицо Светланы было куда правильней. И носик аккуратный, и овал почти идеальный, но было в нем нечто безжизненное. Не в лице, вернее, а, конечно, в глазах, бледно-серых, чуть на выкате, малоподвижных, но не от задумчивости или флегмы, а от какого-то скрытого истового упрямства. Ее всегда напряженный взгляд априори заявлял всем и каждому, что бы вы ни говорили, как бы ни умничали, а истину знаю я и возражений не потерплю. Бог мой, чего только не натерпелись мы с ней за последние 10-12 лет. Вкусив со Светланой прелести отцовства, я категорически отказался от мысли о втором ребенке. Втором, разумеется, для Нины, которая, впрочем, и не настаивала на продолжении фамильной династии Ходоровых. «Ну что, пора, видать, ей посвятить супруга в наши планы». Николай Петрович подмигнул Нине и снова наполнил хрустальные стопочки водкой. Жена и Светлана так и не прикоснулись к пахучему молдавскому. Рюмки их были полны. «Может, пусть сначала Света все расскажет?» Нина с сомнением посмотрела на дочь и вздохнула. «Нет, она слишком переволновалась. Лучше я». «Но сначала выпьем водки!» Отставной полковник коротко хохотнул, приглаживая ладошкой сверкающую лысину и поднимая над головой стопку. «Догоняй нас, Феликс Михайлович!» Почему-то, переходя на «ты», воскликнул он и бравым жестом выплеснул водку в рот. «Что ж, догоню, за мной, как говорится, не заржавеет. И все же, куда они меня хотят затянуть? Что может быть общего у меня с ними?» Хоть с моей падчерицей, с ее челночным бизнесом, хоть с этим огородным гением. Феликс, проникновенно глубоким грудным голосом, каким не обращалась ко мне уже 3 года, произнесла Нина, в нашей семье случилась беда. И мы все вместе с помощью Николая Петровича должны найти выход из ситуации. Из ситуации тяжелейшей. Николай Петрович с достоинством, потупив белесые глаза, старательно выбирал вилкой грибочек покрупнее. Светлана неподвижно смотрела куда-то под потолок. Я отодвинул тарелку с салатом и приготовился слушать. А произошло вот что. Выполняя заказ, известный у нас в Самаре, оптовой фирмы ООО «Тарас»,